Епископ на высоте. Близился вечер очередного воскресенья, и в зал у отдыха удильщика вошел мистер Мулинар, на чьей голове вместо обычно украшавшей ее старенькой, видавшей виды фетровой широкополой шляпы, на этот раз красовался блестящий цилиндр. Цилиндр этот вкупе с солидной чернотой его костюма и елеем голосом, каким он заказал горячее шотландское виски с лимоном, натолкнули меня на заключение, что он почтил своим присутствием вечернюю службу в нашей церкви. «Хорошая была проповедь», — осведомился я, — «очень недурная», — читал ее новый младший священник. «Как будто бы приятный молодой человек». «Кстати, о младших священниках», — сказал я. «Мне хотелось бы узнать, что стало с вашим племянником, с тем, о котором вы рассказали мне на днях». «С Августином?» «Тем, который принимал взбодритель». «Да, это Августин». «Я польщен и очень тронут», — продолжал мистер Мулинар, просияв, «что вы не забыли тривиальную историйку, которую я вам поведал». В нынешнем эгоцентричном мире далеко не всегда можно найти столь отзывчивого слушателя. Дайте вспомнить, на чем мы расстались с Августином. Он только что стал секретарем епископа и поселился в епископском дворце. А, да, в таком случае мы вернемся к нему примерно через полгода после указанной вами даты. В обычае доброго епископа Сторфордского было, ибо, подобно всем прелатам нашей церкви, он любил труды свои, приступать к своим дневным обязанностям, начал мистер Мулинар, в бодром и веселом расположении духа. И когда он входил в свой кабинет, чтобы заняться делами, которых могли потребовать письма, достигшие дворца с утренней почтой, на его губах играла улыбка, и они, возможно, напевали строки какого-нибудь забористого псалма. Однако сторонний наблюдатель не преминул бы заметить, что в то утро, с которого начинается наша история, вид у епископа был сосредоточенный, если не сказать озабоченный. У двери кабинета он остановился, словно не желая войти в нее. Но затем с видимым усилием воли повернул ручку. «Доброе утро, Мулинар, мой мальчик», — сказал он со странной неловкостью. Августин бодро оторвался от писем, которые вскрывал. «Привет, епискуля. Как поживает нынче наш прострел?» «Боли, благодарю вас, Мулинар, заметно уменьшились». Собственно говоря, почти исчезли. Прекрасная погода, видимо, идет мне на пользу. А вот зима уже прошла, дождь сменовал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Песнь песней 2, 11 и 12. «Отлично сказано», — похвалил Августин. «Нос, в письмах ничего особо интересного не наблюдается. Священник прихода святого Беовульфа на Западе интересуется насчет ладана. Напишите, что ни в коем случае». «Будь сделано». Епископ тоскливо погладил подбородок. Казалось, он собирался с духом для решения неприятной задачи. «Мулинар», — сказал он, — «а?» Слово «священник» послужило напоминанием, которое я не могу проигнорировать. Напоминанием о вакантном приходе Стипл-Маннере. Вчера мы с вами коснулись этого вопроса. «И что?» — живо спросил Августин. «Я на коне?» Судорога боли пробежала по лицу епископа. Он грустно покачал головой. «Мулинар, мальчик мой», — сказал он. «Вы знаете, я смотрю на вас, как на сына. И будь это предоставлено целиком на мое усмотрение, я припоручил бы вам указанный приход без малейших колебаний. Но возникло непредвиденное осложнение. Знай, о злополучный юноша, моя супруга повелела отдать его одному ее родственнику, субъекту, — продолжал епископ с горечью, — который блеет, как овца, и не отличит стихарь от алтарной преграды. Августин вполне естественно почувствовал боль разочарования, но он был мулинар и стоик. «Не принимайте к сердцу, епискуля», — сказал он с глубокой искренностью. «Я все понимаю. Не буду притворяться, будто не питал надежд. Но ведь, конечно, через минуту-другую подвернется что-нибудь еще». «Вы же знаете, как это бывает», — сказал епископ, опасливо оглянувшись на дверь. «Плотно ли та закрыта? Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливую женою в пространном доме». Притча 21.9. «Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны?» Притча 27.15, согласился Августин. «Совершенно верно. Как хорошо вы меня понимаете, мулинар!» «Тем временем, — сказал Августин, беря письмо, — есть нечто, требующее вашего внимания. Оно от типчика по имени Тревор Энтуисл. Неужели? Мой старый школьный товарищ. Теперь он директор Харчестера, учебного заведения, в стенах которого мы оба получили начальное образование. Так что же он пишет? Хочет узнать, не смотаетесь ли вы туда на несколько дней, чтобы открыть статую, которую только что установили в честь лорда Хэмела Хэмпстедского. Еще один старый школьный товарищ. Мы его называли жирнягой. И постскриптум. Он сообщает, что у него еще сохранилась дюжина портвейна урожая 87-го года. Епископ поджал губы. «Эти земные радости не имеют для меня никакого значения. Что бы ни думал старина Кашкадав, что бы ни думал преподобный Тревор Энтуисл, однако не следует пренебрегать призывом милой старой школы. Мы непременно поедем». «Мы?» «Я хочу, чтобы вы мне сопутствовали. Думаю, Харчестер вам понравится, мулинар. Величественное здание, построенное Генрихом VII. Мне эта школа хорошо известна. Там учится мой младший брат. Неужели? Подумать только, — мечтательно сказал епископ. Уже 20 лет миновало с тех пор, как я в последний раз навещал Харчестер. Мне будет очень приятно вновь увидеть милые знакомые места. В конце-то концов, мулинар, на какие бы высоты мы ни были вознесены, какими бы великими наградами ни одарила нас жизнь, мы сохраняем в сердце уголок для милой старой школы. Она — наша альма-матер, мулинар, ласковая мать, направившая наши первые робкие шажки по... «Именно, именно», — подтвердил Августин. «И с возрастом мы понимаем, что оно уже никогда не вернется. Беззаботное веселье наших школьных дней. Жизнь тогда, мулинар, была лишена сложностей. Жизнь в те блаженные дни не отягощалась никакими проблемами. Мы не сталкивались с необходимостью разочаровывать наших друзей». «Послушайте, епискуля», — бодро сказал Августин, «если вы все еще переживаете из-за прихода, забудьте. Посмотрите на меня. Я же щебечу и порхаю, верно?» Епископ вздохнул. «Если бы я обладал вашим жизнерадостным характером, вашим умением противостоять невзгодам, мулинар, как это у вас получается?» «Просто улыбаюсь и пью взбодритель». «Взбодритель? Тонизирующее средство, которое создал мой дядя Уилфред, творит чудеса. Как-нибудь на днях я бы его попробовал. Почему-то жизнь, мулинар, кажется мне серой». «С какой, собственно, стати?» — сказал епископ, обращаясь больше к самому себе. «Им вздумалось воздвигать статую в честь старины жирняги. Ума не приложу». «Грязнуля, который имел обыкновение швыряться бумажными шариками, смоченными чернилами». «Однако», — перебил он сам себя, круто меняя тему, — «это к делу не относится. Если совет попечителей Харчестерской школы постановил, что лорд Хэмел Хэпстедский своими заслугами перед обществом заработал право на статую, не нам роптать. Напишите мистеру Энтуислу, мулинар, что я весьма рад». Хотя, как поведал епископ Августину, целых 20 лет прошло с его последнего посещения Харчестера, он к некоторому своему удивлению обнаружил, что в окрестностях, зданиях и штате школы не произошло никаких или почти никаких перемен. Похоже, все осталось таким же, каким было в тот день 43 года назад, когда он вступил в эти пределы робким новичком. Вот кондитерская лавочка, где гибким отроком с костлявыми локтями он так часто пролагал и пробивал себе путь к прилавку и приобретал сэндвич с джемом, едва в 11 часов звонок возвещал начало перемены. Вот купальня, 5 кортов, футбольные поля, библиотека, гимнастический зал, усыпанные гравием дорожки, могучие каштаны. Все было точно таким же, как в те дни, когда о епископах он знал только одно, что они носят шляпы со шнурками от ботинок. Единственной новинкой, которую он увидел, был воздвигнутый на треугольном газоне перед библиотекой гранитный пьедестал. А на нем что-то бесформенное, укутанное большой простыней, очевидно, статуя лорда Хэмела Хэпстедского, открыть которую он прибыл. И постепенно, по мере того, как проходили часы его визита, им исподволь начало овладевать чувство, не поддававшееся анализу. Сначала он принял его за естественную сентиментальность. Но разве в таком случае этому чувству не следовало быть многоприятнее? Овладевшие им эмоции отнюдь не все проливали бальзам на его душу. Например, завернув за угол, он увидел перед собой капитана футбольной команды во всей славе его, и на него нахлынула такая ужасная смесь стыда и страха, что его ноги, облаченные в епископские гетры, затряслись подобно желе. Капитан футбольной команды почтительно снял головной убор, и стыд со страхом исчезли столь же быстро, как и возникли. Однако епископ успел установить их источник. Именно эти чувства он испытывал 40 с лишним лет назад, когда, тихонько удрав с футбольной тренировки, сталкивался с кем-нибудь из власть имущих. Епископ недоумевал, словно некая фея прикоснулась к нему волшебной палочкой, смела прошедшие годы и превратила его вновь в мальчика, перемазанного чернилами. День ото дня иллюзия эта крепла, чему немало способствовало постоянное пребывание в обществе преподобного Тревора Энтуисла. Ибо в харчестерские дни юный кашкадав Энтуисл был неразлучным другом епископа, и с тех пор его внешность, казалось, не претерпела ни малейших изменений. Епископ испытал пренеприятнейший шок, когда на третье утро своего визита, войдя в кабинет директора, увидел, что Энтуисл выседает в директорском кресле, в директорской шапочке и мантии. Ему почудилось, что юный кашкадав, поддавшись извращенному чувству юмора, подвергнул себя жутчайшему риску. Что, если старик войдет и застукает его? Так что день открытия статуи епископ встретил с облегчением. Впрочем, сама церемония вызвала у него скуку и раздражение. В школьные дни лорд Хэмел Хэпстедский не внушал ему дружеских чувств, и необходимость восхвалять жернягу в звучных периодах еще усиливала его досаду. Вдобавок, в самом начале церемонии у него вдруг случился острый припадок сценического страха. Он думал только о том, каким идиотом выглядит, стоя перед всеми этими людьми и ораторствуя. Ему чудилось, что вот-вот кто-нибудь из старшеклассников выйдет вперед, отвесит ему подзатыльник и посоветует не изображать из себя расшалившегося поросенка. Однако подобной катастрофы не произошло. Напротив, его речь имела заметный успех. «Дорогой епископ», — сказал дряхлый генерал Кровопускинг, председатель попечительского совета, тряся его руку по завершении церемонии, «ваше великолепнейшее красноречие посрамило мое скромное дерзание, посрамило его, посрамило, вы были несравненны». «Большое спасибо», — промямлил епископ, краснея и переминаясь с ноги на ногу. Усталость, навалившаяся на епископа в результате этой длительной церемонии, только усиливалась с течением дня, и после обеда в кабинете директора он стал жертвой страшной головной боли. Преподобный Тревор Энтвисл тоже выглядел усталым. «Такие церемонии несколько утомительны, епископ», — сказал он, подавляя зевок. «Весьма, директор. Даже портвейн 87-го года не оказал желанного действия. Воистину так. Но, может быть, — добавил епископ, на которого снизошло озарение, — преодолеть упадок сил нам поможет капелька взбодрителя, некое тонизирующее средство, которое имеет обыкновение принимать мой секретарь, и ему оно бесспорно идет на пользу. Более живого, кипящего энергией молодого человека мне видеть не приходилось. Не попросить ли вашего дворецкого подняться к нему в спальню и одолжить бутылочку? Я уверен, он с радостью поделится с нами. Как скажете». Дворецкий вернулся от Августина с бутылкой, наполовину полной густой темной жидкости. Епископ задумчиво на нее поглядел. «Не вижу никаких указаний касательно величины рекомендуемой дозы», — сказал он. «Однако мне не хотелось бы снова беспокоить вашего дворецкого, который, несомненно, уже вернулся к себе и вновь приготовился вкусить заслуженный отдых после дня, отмеченного особенными трудами и хлопотами. Не положиться ли нам на собственное суждение?» «Разумеется. Вкус очень противный». Епископ осторожно лизнул пробку. «Нет, я не назвал бы его противным. Вкус, хотя совершенно особый, ярко выраженный и даже острый, вместе с тем достаточно приятен. Ну так выпьем по рюмочке». Епископ наполнил две пузатые рюмки, предназначенные для портвейна, и они сосредоточенно отхлебнули раза два. «Не дурен», — сказал епископ. «Очень не дурен», — сказал директор школы. «И по телу разливается блаженное тепло. Весьма и весьма». «Еще немножко, директор?» «Нет, благодарю вас». «А все-таки?» «Ну, самую капельку, епископ, если уж вы настаиваете». «А не дурен», — сказал епископ. «Очень не дурен», — сказал директор школы. «Так как вам известно первое знакомство Августина с взбодрителем, вы, конечно, помните, что мой брат Уилфред создал его с целью снабдить индийских магараджей снадобьем, которое помогло бы их слонам сохранять небрежное хладнокровие при встрече с тигром в джунглях. И в качестве средней дозы для взрослого слона он рекомендовал чайную ложку с утренней порцией отрубей. А потому неудивительно, что, выпив по две рюмки на каждого, епископ и директор ощутили некоторые перемены в своем мировосприятии. Усталость исчезла, а с ней и недавний упадок духа. Оба испытывали необычайный прилив жизнерадостности и странная иллюзия полного омоложения, которая преследовала епископа с его первого дня в Харчестере, неизмеримо усилилась. Он чувствовал себя 15-летним сорвиголовой. «Эй, Кашкадав, где спит твой дворецкий?» — спросил он после глубокомысленной паузы. «Не знаю. А что?» «Да просто я подумал, как было бы здорово пойти и укрепить над его дверью кувшин с водой». Глаза директора заблестели. «Еще как здорово!» Некоторое время они размышляли, потом директор испустил басистый смешок. «Чего ты хихикаешь?» — осведомился епископ. «Да просто вспомнил, каким последним ослом ты выглядел сегодня, когда порол чушь про жирнягу». Чело епископа омрачилось, несмотря на превосходное расположение духа. «А каково мне было произносить панегирик?» «Да-да, гнуснейший панегирик. Тому, кто, как мы оба знаем, был подлюгой первой величины. С какой-то стати жирняги воздвигают статуи?» «Ну, полагаю, он как-никак строитель империи», — сказал директор, — «человек справедливый». «Совсем в его духе», — пробурчал епископ, — «всегда лез вперед. Если я с кем не желал иметь дело, так это с жирнягой. И я, — согласился директор, — а смех у него был примерский, точно клей лили из кувшина. И обжора, если помнишь. Его сосед по дартуару рассказывал мне, что как-то он съел 3 ломтя хлеба, густо намазанные коричневым гуталином, после того, как умял банку мясных консервов. Между нами говоря, я всегда подозревал, что он лямзил булочки в школьной лавке. Не хочу выдвигать поспешные обвинения, не подкрепленные неопровержимыми уликами, однако мне всегда казалось крайне странным, что в самые тяжелые недели семестра, когда у всех было туго с деньгами, никто ни разу не видел жирнягу без булочки. «Кашкадав», — сказал епископ, — «я расскажу тебе про жирнягу то, что не стало достоянием гласности. В финальной встрече между моим отделением и его на первенство школы в 1888 году он во время борьбы за мяч преднамеренно ударил меня бутсой по голени. Не может быть. Но было. Только подумать. Против простого пинка в голень», — холодно продолжал епископ, — «никто возражать не станет. Обычно я тебе, ты мне, неотъемлемая от нормального функционирования общества. Но когда подлюга умышленно замахивается и бьет, поставив целью свалить тебя, это уже слишком. А идиоты в правительстве воздвигли в его честь статую». Епископ наклонился к своему собеседнику и понизил голос. «Кашкадав, что? Знаешь что? Нет, а что? Нам следует дождаться полуночи, когда вокруг никого не будет, а тогда пойти и покрасить статую в голубой цвет. А почему не в розовый? Пусть в розовый, если тебе так больше нравится. Розовый — очень милый цвет. Справедливо. Очень-очень милый. К тому же я знаю, где можно раздобыть розовую краску. Знаешь, куча банок. Да будет мир в стенах твоих, Кашкадав, благоденствие в чертогах твоих. Притча 121:6». Когда 2 часа спустя епископ бесшумно притворил за собой дверь, ему мнилось, что провидение, всегда пребывающее на стороне праведных, превзошло себя, способствуя успешному завершению его смиренного замысла. Условия для окраски статуи были прямо-таки идеальными. Вечером шел дождь, но теперь он перестал, а луна, которая могла стать опасной помехой, услужливо пряталась за грядой облаков. Что до людского вмешательства, им нечего было опасаться. В мире трудно найти другое столь же пустынное место, сколь пустынные окрестности школы после полуночи. В этом смысле статуя жирняги могла бы стоять посреди Сахары. Они вскарабкались на пьедестал и, честно передавая друг другу кисть, вскоре завершили труд, к исполнению которого их понудило чувство долга. И только когда, ступая осторожно, чтобы хруст песка не потревожил ничей слух, они вернулись к входной двери, безмятежная гармония нарушилась. «Чего ты ждешь?» — прошептал епископ, когда его спутник вдруг остановился на верхней ступеньке крыльца. «Секундочку», — ответил директор приглушенным голосом. «Наверное, он в другом кармане». «О чем ты? О ключе. Ты потерял ключ?» «Кажется, да». «Кашкадав», — произнес епископ с суровым порицанием в голосе. «Это последний раз, когда я пошел с тобой красить статуи. Наверное, я его где-то обронил. Что же нам делать?» «Не исключено, что окно посудомойной окажется открытым». Но окно посудомойной открытым не оказалось. Добросовестный, бдительный, верный своему долгу дворецкий перед отходом ко сну надежно запер его и закрыл ставни. Доступа в дом не было. Однако, как мудро было указано, уроки, которые мы усваиваем в школьные дни, готовят нас к преодолению трудностей, которые грозят нам во взрослой жизни в широком мире, простирающемся вне школьных стен. Из туманов прошлого, в мозгу епископа возникло внезапное воспоминание. «Кашкадав! А, если ты не испортил здание дурацкими перестройками и новшествами, то за углом должна быть водосточная труба, почти соприкасающаяся с одним из окон верхнего этажа». Память не подвела его. За углом в плюще все еще пряталась труба, по которой он имел обыкновение карабкаться, когда летом 1886 года возвращался в дом после полуночного купания в реке. «Ну-ка, лезь», — коротко распорядился он. Директор не нуждался в дальнейших понуканиях, и вскоре, показав почти рекордное время, они покорили стену. Но в тот миг, когда они достигли окна, и сразу же после того, как епископ известил своего старинного друга, что ему не поздоровится, если он еще раз легнет его каблуком по лбу, окно внезапно открылось. «Кто тут?» — спросил звонкий молодой голос. Директор откровенно растерялся. Даже в смутном ночном свете он различил, что высунувшийся над подоконником человек держит наготове клюшку для гольфа самого зловещего вида. И первым его порывом было назвать себя, тем самым очистившись от обвинения в том, что он грабитель. Как, видимо, в заблуждении предположил владелец клюшки. Однако тут же он обнаружил несколько причин, по которым ему никак не следовало называть себя, и замер на трубе в молчании, не зная, какие шаги предпринять. Епископ оказался гораздо находчивее. «Скажи ему, что мы пара кошек, кухаркиных», — подсказал он шепотом. Человеку такой душевной прямоты и скрупулезной честности, как директор, было нелегко пасть до подобной лжи, но другого выхода не было. «Все в порядке», — сказал он, тщась придать своему голосу непринужденную приветливость. «Мы пара кошек». «Грабители с кошками на ногах? Нет, самые обыкновенные кошки». «Принадлежащие кухарке», — просуфлировал епископ снизу. «Принадлежащие кухарке», — добавил директор. «Ах так», — сказал человек в окне. «Ну, в таком случае милости прошу». Он посторонился, давая им дорогу. Епископ, истинный художник в сердце своем, проходя мимо, благодарно мяукнул для пущего правдоподобия, а затем вернулся к себе в спальню вместе с директором. Инцидент как будто был исчерпан, однако директора грызли сомнения. «Ты думаешь, он поверил, что мы правда кошки?» — осведомился он с тревогой. «Не берусь утверждать категорически», — ответил епископ. «Но мне кажется, наша невозмутимость его полностью обманула». «Да, пожалуй. А кто он такой?» «Мой секретарь. Тот самый молодой человек, которого я упоминал и который угостил нас этим превосходным тонизирующим средством. О, значит, все в порядке. Он тебя не выдаст». «Конечно. А больше ничто не может навлечь на нас подозрений. Мы не оставили ни одной улики». «Тем не менее...» После некоторого размышления сказал директор, «Я начинаю спрашивать себя, насколько разумным, в самом широком смысле этого слова, было красить эту статую». «Но ведь кто-то должен был это сделать», — стойко возразил епископ. «Совершенно верно», — согласился директор, повеселев. На следующее утро епископ проснулся поздно и вкусил свой скудный завтрак в кровати. День, который так часто приносит с собой раскаяние в содеянном накануне, его пощадил. Задумал дело, его завершил, и отдых ночной заслужил сполна, как правильно указал поэт Лонгфелло. И никаких сожалений он не испытывал, кроме, пожалуй, одного. Теперь, когда все уже было позади, ему начало казаться, что голубая краска смотрелась бы эффектней. Однако его старинный друг так страстно отстаивал розовую, что ему, гостю, было бы неловко не уступить желанию своего хозяина. И все же голубой цвет, вне всяких сомнений, поражал бы взоры куда сильнее. В дверь постучали, и вошел Августин. «Доброе утро, епискуля!» «С добрым утром, Мулинар», — благодушно ответил епископ. Я нынче что-то заспался. Послушайте, епискуле, с некоторым беспокойством осведомился Августин. Очень большую дозу взбодрителя вы вчера приняли? Большую? Нет. Насколько помню, очень маленькую. Всего две полные рюмки среднего размера. Ох! А почему вас это интересует, мой милый? Да так, никакой особой причины. Просто вы мне показались чуточку странноватым там, на водосточной трубе. Епископ слегка огорчился. Так значит, вас не обманула наша невинная хитрость? Нет. Мы с директором вышли подышать воздухом, объяснил епископ, и он потерял ключ. Как прекрасно по ночам природа, Мулинар, темные бездонные небеса, легкий ветерок, будто нашептывающий вам на ушко свои секреты, благоухание юных растений. Да, сказал Августин и немного помолчал. С утра тут началась порядочная заварушка. Вчера ночью кто-то покрасил статую лорда Хэмела Хэпстедского. Неужели? Да. Ну что же, снисходительно промолвил епископ. Мальчики остаются мальчиками. Крайне таинственное происшествие. Бесспорно, бесспорно. Однако, в конце-то концов, Мулинар, разве сама жизнь не тайна? Но особая таинственность заключается в том, что на голове статуи обнаружили вашу шляпу. Епископ вздрогнул. Как? Стопроцентно. Мулинар, сказал епископ, оставьте меня. Мне надо кое о чем поразмыслить. Он торопливо оделся и немеющими пальцами кое-как застегнул гетры. Теперь он вспомнил все. Да-да, он надел шляпу на голову статуи. В тот момент эта мысль казалась превосходной, и он ей не противился. Как мало в момент совершения самых, казалось бы, обычных действий мы думаем о том, сколь далеко идущими могут оказаться их последствия. Директор как раз наставлял шестой класс в премудростях греческого, и епископ не находил себе места, пока в 12:30 удар колокола не возвестил начало получасовой перемены. Он замер у окна, изнывая от нетерпения, и скоро в кабинет вошел директор, тяжелой походкой человека, которого что-то гнетет. «Ну!» — вскричал епископ, едва он переступил порог. Директор сбросил шапочку и мантию, после чего рухнул в кресло. «Не могу понять», — простонал он, — «какое безумие владело мной вчера ночью!» Епископ был очень расстроен, но подобное слабодушие не могло его не возмутить. «Я отказываюсь вас понимать, господин директор», — сказал он сухо. «Наш долг требовал выкрасить статую в знак протеста против неоправданного возвеличивания того, кто, как мы оба знаем, был школьной язвой. И, полагаю, ваш долг требовал оставить вашу шляпу на ее голове». «Вот тут», — признал епископ, — «я, возможно, зашел слишком далеко». Он кашлянул. «А это предположительно необдуманное действие пробудило подозрение у власть имущих. Они не знают, что и подумать. Какова позиция попечительского совета? Они требуют, чтобы я отыскал виновника, и намекают на самые неприятные последствия, если я его им не представлю». «То есть они лишат вас поста директора?» «Подразумевают именно это. Мне придется уйти. Я лишусь всякой надежды стать епископом». «Ну, быть епископом — не такое уж счастье. Тебе не понравится, Кашкадав». «Кто бы говорил, носатый? Меня в это дело ты втянул, осел». «Очень мило. Ты загорелся не меньше моего. А предложил идею ты, а ты уцепился за нее». Они обменялись гневными взглядами, и на мгновение могло показаться, что назревает серьезная ссора. Но тут епископ опомнился. «Кашкадав», — сказал он, улыбнувшись своей обаятельной улыбкой, и взял директора за руку. «Такие пререкания недостойны нас. Мы не должны ссориться. Нам следует вместе поразмыслить, нет ли какого-нибудь выхода из неловкого положения, в которое мы, мнится мне, себя поставили. Сколь бы благородными ни были наши побуждения. Что если... Я это взвесил, — ответил директор. Бесполезно. Конечно, мы могли бы... Нет, это тоже не подходит, — сказал епископ. Некоторое время они сидели в задумчивом молчании. И пока они так сидели, дверь отворилась. «Генерал Кровопускинг», — доложил дворецкий, — «кто дал бы мне крылья, как у голубя?» Псалмы 45:6, — пробормотал епископ. Его желание упорхнуть подальше с еле-ка возможной быстротой никак нельзя счесть неразумным. Генерал, сэр Гектор Кровопускинг, кавалер Креста Виктории, кавалер Ордена Индийской империи второй степени, кавалер Ордена Королевы Виктории пятой степени, по выходе в отставку в течение многих лет до окончательного возвращения в Англию, возглавлял секретную службу в Западной Африке, где его безошибочная проницательность заслужила ему туземное наименование «Ванабох Бвоттена», что в вольном переводе значит «большой вождь, который зрит сквозь дырку в бублике», «человек, которого невозможно обмануть», «человек, которого епископ меньше всего хотел бы видеть ведущим это расследование». Генерал вошел в кабинет энергичной походкой. У него были пронзительные голубые глаза, венчанные мохнатыми седыми бровями. Епископу его взгляд показался излишне сверлящим. «Скверное дело», — сказал он, — «скверное дело, скверное дело». «О, разумеется», — еле выговорил епископ. «Возмутительное, скверное дело». «Возмутительное, возмутительное. Вам известно, что мы нашли на голове этой статуи, этой статуи, этой статуи?» «Вашу шляпу, епископ. Вашу шляпу. Вашу шляпу». Епископ попытался собраться с силами, ум его был в смятении, ибо манера генерала трижды повторять одно и то же настойчиво внушала ему, будто его вчерашняя шалость была втрое хуже, чем ему мнилось. Словно его обличили в том, что он выкрасил три статуи, опустошив три банки розовой краски и возложив на голову каждой троицу епископских шляп. Однако он был сильным человеком и сопротивлялся как мог. «Говорите, моя шляпа?» — возразил он с жаром. «Но откуда вы знаете, что это моя шляпа? Вчера ночью в окрестностях школы могли рыскать сотни епископов. На ней ваша фамилия, ваша фамилия, ваша фамилия». Епископ стиснул ручки кресла, в котором сидел. Глаза генерала просверливали его насквозь, и он все больше ощущал себя овцой, которая имела несчастье столкнуться с фабрикантом мясных консервов. Он как раз собрался указать, что надпись на шляпе могла быть поддельной, как вдруг в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул директор, который в своем кресле съежился в дрожащий комок. В кабинет вошел мальчуган в итонском костюмчике. Его лицо показалось епископу смутно знакомым. Лицо это напоминало зрелый помидор с присобаченным к нему носишком. Однако не это поразило епископа. Мальчуган обладал сходством не столько с помидором, сколько с чем-то совсем другим. «Сэр, извините, сэр», — сказал мальчуган. «Да-да-да», — раздраженно сказал генерал Кровопускинг. «Беги играть, мальчик, беги, беги. Разве ты не видишь, что мы заняты?» «Но, сэр, извините, сэр, это про статую». «Что про статую? Что про нее? Что про нее?» «Сэр, извините, сэр, это я». «Что? Что? Что? Что? Что?» Епископ, генерал и директор издали это восклицание хором, причем «что» распределялись следующим образом. Епископ — один, генерал — три, директор — один, итого пять. Отвосклицавшись, Они уставились на мальчугана, который тем временем стал карминным. «Что ты сказал?» — вскричал директор. «Ты выкрасил статую?» «Сэр, да, сэр». «Ты?» — сказал епископ. «Сэр, да, сэр». «Ты?» — сказал генерал. «Сэр, да, сэр». Наступила волнующая пауза. Епископ смотрел на директора. Директор смотрел на епископа. Генерал смотрел на мальчика. Мальчик смотрел на пол. Первым молчание нарушил генерал. «Чудовищно!» — воскликнул он. «Чудовищно! Чудовищно! Никогда ничего подобного не слышал!» «Мальчик должен быть исключен, директор. Исключен! «Нет!» — сказал директор властным голосом. «В таком случае выпороть его хорошенько, хорошенько, хорошенько!» «Нет!» Преподобный Тревор Энтуисл словно облекся новым величавым достоинством. Он несколько учащенно дышал через нос, а его глаза обрели нечто рачье. «В вопросах школьной дисциплины, генерал, я со всем уважением требую полной независимости. Я разберусь с этим делом так, как сочту нужным. По моему мнению, оно не требует принятия столь строгих мер. Вы согласны со мной, епископ?» Епископ, вздрогнув, опомнился. Он думал о статье, которую только что написал для одного из ведущих журналов, где рассматривал тему чудес, и теперь сожалел, что тон ее, в соответствии с направлением современных взглядов, был почти скептическим. «О, целиком и полностью», — ответил он. «В таком случае, — с бешенством сказал генерал, — я умываю руки, умываю руки. Если теперь так воспитывают наших мальчиков, то неудивительно, что страна летит в тартарары, в тартарары, в тартарары!» Дверь за ним громко захлопнулась. Директор повернулся к мальчугану с доброй ласковой улыбкой. «Без сомнения, — сказал он, — вы сожалеете о своем проступке, сэр, да, сэр, и вы больше не будете красить статуи? «Сэр, нет, сэр!» «В таком случае, — сказал директор радостно, — мы можем отнестись снисходительно к тому, что в конце-то концов было не более чем детской проделкой. Как вам кажется, епископ?» «О, безусловно, директор!» «Именно то, что вы или я могли бы натворить в его возрасте. О, несомненно!» «В таком случае перепишите 20 строк Вергилия, Мулинар, и больше не станем говорить об этом». Епископ взвился из кресла. «Мулинар? Вы сказали Мулинар?» «Да. Это фамилия моего секретаря. Вы, случайно, не родственник ему, мой мальчик?» «Сэр, да, сэр, брат». «А-а-а», — сказал епископ. Епископ нашел Августина в саду, где он опрыскивал раствором в Орване розовые кусты, так как был садоводом-энтузиастом. Епископ ласково положил ладонь ему на плечо. «Мулинар, — сказал он, — не думайте, будто я не заметил вашей руки, тайно приложенной к этому беспрецедентному событию». «А? — сказал Августин. — Какому беспрецедентному событию?» «Как вам известно, Мулинар, вчера вечером, руководствуясь побуждениями, которые, могу вас заверить, были самыми благородными и соответствовали истинному духу церкви, преподобный Тревор Энтуисл и я были вынуждены выйти из дома и покрасить статую жирняги Хэмела в розовый цвет. И только что в кабинете директора некий мальчик признался, будто выкрасил ее он. Этот мальчик — ваш брат, Мулинар». «Неужели?» «И на это признание вдохновили его вы, чтобы спасти меня. Не отрицайте, Мулинар». Августин улыбнулся смущенной улыбкой. «Пустяк, абсолютный пустяк». «Уповаю, это не вовлекло вас в чрезмерные расходы. Насколько я знаю братьев, мальчик вряд ли согласился на этот благой обман безвозмездно». «А, всего-то пара фунтов. Он потребовал 3, но я сбил цену». «Нет, просто возмутительно», — добавил Августин горячо. 3 фунта за простенькую работенку. Я так ему и сказал. Они будут вам возвращены, Мулинар. Нет-нет. Да, Мулинар, они будут вам возвращены. При себе у меня нет такой суммы, но я отправлю чек по вашему новому адресу. Дом священника Стипл-Мамере, Хэмпшир. На глаза Августину навернулись нежданные слезы. Он схватил руку епископа. «Епискуля», — сказал он прерывающимся голосом, — «не знаю, как и благодарить вас, но учли ли вы?» «Учел». «Жену на лоне твоем». Второзаконие 13:6. «Что скажет она, когда узнает?» Глаза епископа вспыхнули огнем решимости. «Мулинар», — сказал он, — «вопрос, который вы затронули, не ускользнул от моего внимания, но я держу ситуацию под полным контролем. Птица небесная может перенести слово твое и крылатая пересказать речь твою. Екклесиаст 10:20. Я сообщу ей о своем решении по междугороднему телефону».